Глава пятая. После того, как я успешно освоил искусство колки дров с пятой попытки и более-менее подружился с домашней печкой, решил заняться изучением своих владений. В конце концов, если уж я купил этот райский уголок за космическую сумму, то должен хотя бы знать, что именно мне принадлежит. Весь день я чувствовал на себе взгляд соседки. Василиса то появлялась в окне, то выходила во двор по каким-то своим делам, но неизменно поглядывала в мою сторону, словно я был участником какого-то реалити-шоу, а она главным судьей. «Интересно», — думал я в очередной раз, поймав ее взгляд, — «ставит ли она мне оценки? Колка дров — 3 балла, растопка печи — 4, общий вид — 2 с минусом». К 4 часам дня услышал знакомый рокот дизельного двигателя. «Корней!» Тот самый тракторист, который вчера вытащил мою машину из грязевого плена, а сегодня утром помог с похмелья. Но сейчас он выглядел совсем по-другому. Чистая футболка, свежие джинсы, даже волосы причесаны. Очевидно, парень собрался покорять женские сердца. «А вот и местный Дон Жуан пожаловал», — подумал я, делая вид, что занимаюсь важными хозяйственными делами во дворе. «Привет, Вася!» — проорал Корней, заходя в калитку к соседке. «Вася?» — я чуть не подавился. «Василиса — это Вася? Что дальше? Александра будет Сашкой, а Екатерина — Катькой?» «Здравствуй, Корней», — отозвалась моя соседка. В ее голосе не было ни капли энтузиазма. «Чаек попиваешь?» Корней подошел ближе, и я увидел, как черный кот недовольно зашипел и отошел подальше. «А я вот думал, может, съездим в Ольховку? Там в кинотеатре новый фильм показывают, боевик какой-то американский». «О, романтично! Ничто так не говорит «я тебя люблю», как предложение посмотреть, как кого-то взрывают». «Не хочу», — коротко ответила Василиса. «Да ладно тебе», — Корней присел на ступеньку. Кот явно считал это вторжением на свою территорию. «Когда ты в последний раз в кино ходила? 2 года назад?» «Год. И то с мамой». «Ага, значит, с мамой что-то случилось, ее нигде не видно. Вот почему она такая колючая». «Ну вот видишь, надо же иногда развеяться, а то все дома до дома сидишь». Парень явно не собирался сдаваться. В его голосе звучала та самая упорная настойчивость, которую мужчины принимают за романтичность, а женщины за надоедливость. «Корней», — вздохнула Василиса, — «мы уже 100 раз это обсуждали. Ты хороший человек, но...» «Но что? Я же не алкаш какой-нибудь. Работаю, дом свой есть, трактор». «Трактор как аргумент в пользу брака. В Москве обычно хвастаются машинами, квартирами, яхтами. Здесь трактором. Местная специфика». «Дело не в этом». «А в чем тогда?» Корней явно не понимал, в чем проблема. «Может, ты все еще по тому московскому переживаешь?» «Ого, а вот это любопытно». «Значит, у нашей неприступной соседки была история с москвичом. Интересно, чем закончилась? Еще немного, и я пойду собирать по деревне сплетни». «Корней, послушай меня внимательно», — сказала Василиса с терпением школьной учительницы. «Ты молодой, хороший парень. Найди себе девушку, которая тебя действительно полюбит. Вон Машка с фермы». «А это толстуха?» — скривился Корней. «Не, она не в моем вкусе. Габариты не те». «Какой романтик и привереда! Девушка его любит, а он оценивает ее по габаритам. Чувство — это же так неважно по сравнению с параметрами фигуры». «Машка хорошая девушка», — настаивала Василиса, — «и умная. А ты?» «Чего я?» «Ты идиот», — честно призналась она. Я едва не расхохотался. «Надо же, как прямо! В Москве такие вещи говорят более завуалированно. У нас разные жизненные ценности. Или «мне нужно время подумать». А здесь просто и ясно. «Идиот. Я поддерживаю». Корней обиделся. «Почему это я идиот? Я что, плохо к тебе отношусь? Цветы дарю, в кино приглашаю». «Дарить цветы девушке, которая тебе 100 раз сказала «нет», это и есть идиотизм», — парировала Василиса. «Браво! Золотые слова! Аплодирую стоя». Корней помолчал, переваривая услышанное. «А что, если бы я тебя лучше узнал?» — неожиданно спросил он. «Что, если мы больше времени проводили бы вместе?» «Господи, какое упрямство! Девушка ему русским языком объясняет, что ей неинтересно, а он все свое. Реально идиот. Но Корней уже встал и направился к калитке. «Подумай», — сказал он на ходу, — «предложение остается в силе». Трактор завелся и укатил, оставляя за собой шлейф выхлопных газов и разбитых надежд. Я подождал пару минут, а потом подошел ближе. Василиса сидела на крыльце с чашкой и хмурым выражением лица. Рядом важно расположился черный кот. «Извините», — окликнул я. Девушка обернулась с таким видом, словно я был очередным назойливым поклонником. «Что?» «Я тут подумал, может, вам нужна помощь? По хозяйству я бы мог...» «Нет», — коротко ответила. «Или я слышал про кино в соседнем селе, может быть...» Договорить я не успел. Василиса поднялась, взяла чашку и направилась к дому. Кот последовал за ней, но сначала одарил меня взглядом, который ясно говорил: «И ты туда же, городской». «Замечательно. Теперь не только хозяйка меня игнорирует, но и кот презирает. Полный комплект. Я такой же идиот, как и тракторист». Оставшись в одиночестве, решил исследовать лучший участок. Может, там есть что-то, что поднимет мне настроение? И действительно нашел. За домом, почти скрытая зарослями, стояла баня. Ну, наконец-то что-то приятное. Небольшая деревянная постройка с предбанником и парилкой. Старенькая, но крепкая, с настоящей печкой-каменкой. Русская баня, о которой я столько читал, но никогда толком не пользовался. И тут меня накрыло такой тоской по нормальной помывке, что захотелось выть. Когда я в последний раз принимал что-то, кроме душа? В элитном спа на Рублевке, месяца 3 назад. А сейчас, после деревенских подвигов, баня казалась воротами в рай. «Попарюсь», — решил я с энтузиазмом первооткрывателя, — «как настоящий русский мужик. Пар, веники, квас. Хотя кваса у меня нет, но это детали». Принялся за подготовку. Натаскал воды из колодца, кстати, еще одна экзотика 21 века. Нашел в предбаннике еще дров, изучил устройство банной печи. Она была похожа на домашнюю, только больше и с горой камней наверху. «Ничего сложного», — подумал я, разжигая огонь. Час спустя баня прогрелась, камни раскалились, я с предвкушением разделся и плеснул на каменку ковш воды. Послышалось то самое магическое шипение, которое обещало райское блаженство. Зашел в парилку и... начал умирать. Дым! Повсюду дым! Нецелебный пар, а самый настоящий едкий дым, который превращал баню в филиал ада. «Какого?» — начал я и закашлялся так, что в ушах зазвенело. «Труба! Забита чертова труба! Заслонку-то я открыл?» Выскочил из парилки, хватая ртом воздух. Дым валил и в предбанник. Схватил одежду и выбежал на улицу, продолжая кашлять, как паровоз. Стоял возле дымящейся бани голый, прижимая вещи к паху, а на улице к вечеру похолодало. Думал о том, как замечательно проходит мое единение с природой. «Елена Викторовна была бы в восторге», — подумал между приступами кашля. «Как дела с внутренней гармонией?» «Отлично!» Чуть не угорел в бане, но зато почувствовал связь с предками. На дворе уже совсем стемнело. В соседнем доме горел свет. Интересно, слышала ли Василиса мой сольный концерт? И если да, то что подумала? Наверняка что-нибудь нелестное про городских неумех. «А может, она права?» — подумал я, глядя на дымящуюся баню. «Может, я действительно не создан для такой жизни? Не умею даже баню растопить без газовой атаки». Но сдаваться было рано. Завтра разберусь с дымоходом, научусь правильно топить баню, а там, глядишь, и соседка оттает. Главное — не терять чувство юмора, а то единение с природой может окончательно превратиться в битву за выживание.